Глава 9. Порыв ветра принес густой запах гнили. Сдерживая поднимающийся из самого живота ужас, Турах прищурилась. Это не живое существо, это разлагающаяся, кишащая червями туша. «Нет», — Турах моргнула. Олень был живой, но все его тело опутывали сгустки тьмы. Свисали с рогов, копошились в шерсти, опадая под копыта и расползаясь по белому снегу, съедая его блеск. За спиной у Даганки охнула Алтаана. «Тебе страшно, рыжекосая? Знала бы ты, как мне страшно. Но ты имеешь право отступить, уйти, а я нет». Удаганка не обернулась, не произнесла ни слова, только вскинула левую руку, творя защитный жест. Олень, до того словно не замечающий их, поднял увенчанную семью рогами голову. Глаза его сверкнули холодной желтизной. Он остановился ровно за шаг до той черты, что обозначил Берген. «Давай, еще немного». Но неведомого так просто не загонишь, Самолов. Чувствует Умун, что дальше опасно. Вперив хищный взгляд в Удаганку, зверь взревел. Бешено забились ростки тьмы в его шерсти. Смердящая тьма вскинулась, собралась в мощный жгут и ударила. Турах пошатнулась. Защита выдержала удар, тьма разбилась о невидимую преграду. За спиной Удаганки раздался сдавленный звук, и Алтаана выбежала вперед. «Не смей, Табата!» Ее голос взвился в небо. Турах застыла, боясь дышать. Пробьется ли Алтаана к Табате, услышит ли он ее? Желтые глаза зверя обратились к Алтаане, подернулись пеленой. Уши взволнованно вздрогнули, обвисли безвольно черные плети мрака. Алтаана ступила ближе. «Что же с тобой сделалось, бедный мой?» Очарованный ее голосом, олень замер. Один за другим посыпались с его спины сгустки тьмы. Алтаана стянула наголовник, позволяя холодному ветру трепать блестящие медью пряди. Протянула дрожащую руку к зверю. «Табата, это же я, Алтаана!» Олень потянулся вперед к ее руке, раздувая ноздри. Алтаана улыбнулась грустно, развернула ладонь, готовя коснуться влажного носа. Желтизна в глазах оленя стремительно таяла. Почти не шевелилась опавшая на снег тьма. Но в душе, напряженно наблюдавшей за ними у Даганки, все вопило от ужаса. Она вслушивалась в оленя, но не слышала ничего, совсем ничего, словно на нее напала внезапная глухота. Нет облегчения, нет любви, только пустота. Пустота. А что за ней? «Он тебя не услышит, девочка, не старайся. Он уверен, что ты погибла в Нижнем мире, по его вине. Боль и бессилие, подкрепляемые моим насмешливым шепотом, окутывают Оюуна. Смешно, но Табата помог мне своим отчаянием. Оно закрывает его от всего, что снаружи плотнее, чем моя тьма. Он думает, ты мертва. Сейчас ты действительно будешь мертва». Турах вскрикнула за миг до того, как Умун ударил. Вспыхнули бешено желтым глаза, взметнулась тьма, целя в сердце Алтааны. Все, что жило и кипело в душе, Турах бросила вперед, силясь закрыть Алтаану, но не успевала, ужасающе не успевала. Зато успел Суадалбы. Полуабаас не спускал глаз с Алтааны, медленно приближающейся к оленю. Она говорила что-то ласково-жалостливое, тянулась к зверю, и тот менялся на глазах, превращаясь из неведомого, окутанного тьмой существа в лесного красавца. Но Суадалбы не верил в это превращение. Не верил или не хотел верить в то, что лишало его последней надежды. В груди жгло нестерпимо. Такой мешанины чувств Полуабаас не испытывал никогда. Боль от грядущей потери, обжигающая зависть к тому, чье имя она шепчет с любовью, и дикий, животный страх за Алтаану. Любовь. Неужели то, что выламывало ребра, это она и есть? Любовь. Если это так мучительно, так больно, разве может любовь одолеть Умуна? Алтаана протянула руку, готовая коснуться оленьей морды. «Не надо, не делай этого!» ужас толкнул его вперед раньше, чем Суадалбы заметил, что тьма под ногами оленя зашевелилась. Раньше, чем ликующе блеснули хищной желтизной глаза зверя. Раньше, чем оленья морда сменилась волчьим оскалом, только поэтому Полу-Абаас почти успел. Суадалбы летел, вложив всю боль и страх в мощные прыжки. Он видел, как тьма взметнулась, ударила, отбрасывая Алтанну назад, наваливаясь на нее. Еще немного. Пальцы Полу-Абааса сжали тонкое предплечье Алтаны. Он рванул ее на себя, вытягивая из бушующего мрака, закрывая собой. Спину пронзила боль, будто кожу сдирали. Кусками срывали со спины, но эта боль была несравнима с той, что раздирала душу. Живали. Суадалбы рванулся. Бурю мрака за его спиной прорезал ветер, помогая высвободиться. Стряхнув с себя щупальцем мрака, Суадалбы подхватил бесчувственную Алтаану и отскочил в сторону на лед. Склонился над ней, заглянул в лицо. «Будь жива, только будь жива!» Позади кипели, сшибаясь, мрак и ветер. Эта Турах сдерживала натиск неведомого. Мощная струя воздуха врезается в тьму. Стремительно несется вперед, разрывая попадающиеся на пути черные сгустки. Турах рвется к Умуну изо всех сил. Дотянуться, ударить в его оскаленную морду. Но ветер слабеет в вязкой тьме и стаивает, не достигнув цели. Ответный удар обрушивается сразу с трех сторон. Удаганка едва успевает отбить кипящие ненавистью щупальца. Отсюда не дотянуться. Нужно ближе. Турах глубже зачерпывает из колодца своих сил, поднимая из недр души все, что там кроется. Страх, надежду, зависть, одиночество, любовь — все то, что составляет ее суть. Ветер ревет бешено, охватывает ее целиком, заключая в круг. И ураган по имени Турах бросается сквозь тьму. Даже в вихре силы удаганка чувствует, как наваливается смрадная тьма. Давление нарастает, и когда оно становится невыносимым, Турах пускает всю свою мощь в ухмыляющуюся морду Умуна, оставляя себя без защиты. Со страшным воем ветер раздирает тьму и достает. Захлестывает неведомого. На миг ослепнув от напряжения, Турах падает на колени. Получилось? Вой ветра стихает, и над берегом проносится странный скрипящий звук. Звук, от которого кровь стынет в жилах Турах. Это лающе по волчьи смеется Умун. Турах поднимает голову и натыкается на его холодный взгляд. Невиданное, жуткое существо с телом оленя и волчьей мордой, залитое кровью. Хохочет, скалится. Напрасно, все напрасно. Турах силится обернуться, но желтые глаза не пускают ее. Остается только надеяться, что остальные успеют уйти. Умун надвигается, стягивая разметанные ростки тьмы к своим ногам. Но тут из-за спины Турах раздается страшный голос, такой дикий, что удаганка не сразу понимает, что он принадлежит Суадалбы. «Табата Оюн, если твою душу не поглотил Умун, если ты жив еще, как утверждала Алтаана, слушай!» Турах выдыхает, ощущая, как ослабевает пригвоздивший ее к месту тяжелый взгляд Умуна. «Она шла к тебе сквозь мрак и холод. Она верила в твою любовь. А ты позволил тьме растерзать ее». Турак, что он делает, почему не уходит? И все же выходка Суадалбы дарит ей еще одну возможность. Медленно-медленно Турах вытягивает бычах, висящий у нее на поясе. Ложится на снег, ползет из последних сил. Лишь бы хватило времени. «Так знай же, она дышит, Алтаана жива, но тебе она не достанется, она будет моей». «Еще один рывок. Пожалуйста, еще один рывок». Удаганка слышит, как трещит под ногами удаляющегося Суадалбы лед, но все это уже не важно, важно другое. Олень встает на дыбы, копыта мелькают почти над самой ее головой, и Турах всем телом устремляется вперед, за рукой сжимающий нож. Лезвие входит в мягкое оленье брюхо немного ниже намеченной точки. Сверху рушится пронзительный вой. Турах падает под копыта, не понимая уже, что накрывает ее — боль, кровь или мрак. Он прячется в свое отчаяние, укутывается в него, как в доху, но от того, что кроется внутри, терзает и ласкает одновременно, светится двумя каплями янтаря, не укрыться. Над его коконом бушует тьма, ну и что? Сейчас, когда он вспомнил, Алтаана погибла, он своими руками толкнул ее в лапы Абааса. Есть ли смысл бороться со злом, разделившим с ним шкуру оленя? Пусть пьет его силы, пока не иссякнут. Пусть переваривает его душу, пока не останется от Табаты Уюна ничего. Вряд ли Умун подавится его болью и отчаянием. Только бы янтарные глаза остались с ним до конца. Иногда сквозь рев бушующего мрака Табати слышится звенящий голос Алтааны. Он ловит его мелодичный перезвон, воспоминания живут в нем, раз есть глаза, почему бы не быть голосу? И все же странно, голос доносится снаружи, а не здесь, внутри. Табата вслушивается в гудящий мрак, как слушают треск самого злого мороза из теплой юрты. И вдруг, вместо мелодичного голоса Алтааны, тьму разбивает другой, грому подобный рык, почти выплевывая его имя. «Табата Оюн! Если твою душу не поглотил Умун, если ты жив еще, как утверждала Алтаана, слушай. Она шла к тебе сквозь мрак и холод. Она верила в твою любовь, а ты позволил тьме растерзать ее». Все это Табата знает и так. Да, он виноват, страшно виноват. Но обвинения, брошенные кем-то неведомым, чужим, причиняют боль. «Кто ты, чужак, знающий, что я сделал и чего не сделал? Что тебе до меня и до Алтааны? Так знай же, она дышит. Алтаана жива, но тебе она не достанется. Она будет моей». «Жива?» Слово бьет под дых, вышибая воздух. «Что это, злая насмешка? Очередная уловка Умуна?» И все же рев чужака воскрешает в душе Табаты надежду. Уюн бросается сквозь мрак на голос. Убедиться, увидеть своими глазами. Свет ударяет в привыкшие к непроглядной тьме глаза, ослепляет. Но Табата замечает гороподобную фигуру кричавшего «Абаас!», а в длинных, бугрящихся мышцами руках Абааса — Алтаана. Лицо бледное, почти бескровное, глаза закрыты. Ветер треплет непривычно короткие медные волосы, позволяя лучам заходящего солнца путаться в них. Мир выворачивается наизнанку, делая возможным совершенно невозможное, нет, делая невозможное действительностью. Абаас разворачивается и несется по льду, уносит Алтаану прочь, снова, как тогда. Нет, Табата не может вновь ее потерять. В нем вскипают силы и гнев, поднимаются могучей волной, заставляя встать на дыбы оленя, в чьем теле заключена его душа. Вдруг грудь пронзает что-то холодное и острое. Вспарывает шкуру и мышцы, стремится добраться до сердца. Табата кричит, и тут же на него обрушивается второй удар, но уже изнутри. Не готов Умун так просто отпустить того, кого почти поработил. Жжется, как же жжется! Волна надежды и любви сметает мрак, заставляет его скукожиться, отступить на задворки души, выпустив Табату из своих цепких когтей. «Проклятая девчонка! Как она оказалась здесь, как вырвалась из загребущих лап Кудустая. Нужно было удостовериться, что она погибла, или убить ее раньше. Неужели такая глупость, любовь, разрушит выверенный план неведомого? Не бывать этому». Тело оленя сотрясает удар. Умун чует боль, слышит треск раздираемой плоти. Но что такое муки тела для того, кто давно уже не жив? Зато у Юна боль захлестывает, открывая его сознание для тьмы. И тьма не заставляет себя ждать. Всей ненавистью Умун обрушивается на Табату, вцепляется в его разум, подминает под себя и натыкается на черные глаза у Даганки. «Ты, это все ты, выкормыш черного ворона. Это твоих рук дело. Путалась под ногами тогда, несколько зим назад, и теперь мутишь воду. Кто еще, как не ты, мог вызволить Алтаану, притащить ее сюда, дать ложную надежду на то, что Уюна можно спасти? Ложную? Не вытравить меня из его души. Тьма глубоко пустила корни, я часть Табаты, его темная, оборотная сторона. А ты, крылатая вша, умрешь первой, А потом я раздавлю один за другим всех, кого ты сюда приволокла. Тьма вспучилась яростно и изготовилась к новому удару. Я обещал не вмешиваться. Вот Турах отражает удары многочисленных щупалец. Едва успевает, но ведь успевает же. Вот окутывает себя ветром, превращаясь в ураган, и отправляется прямо во мрак. Я обещал не вмешиваться. Тимир смотрит, как Турах ползет по снегу, оставляя за собой тонкий кровавый след из рассеченной руки. Порез неглубокий, и все же сердце Тимира плавится от ужаса. Хочется крикнуть «Уходи!». Он только плотнее сжимает губы, наблюдая, как Турах подбирается к зверю, как готовится ударить, вскидывается всем телом, направляя бычаг в грудь оленя, и медленно падает под его копыта. Тимир даже замечает ее вымученную улыбку. «Достала!» «Я обещал тебе не вмешиваться, но...» «Я лгун, Турах! Бессовестный лгун!» Тимир срывается с места. Время замедляется. Тимир делает шаг. Вздыбленный олень открывает пасть. Ревет от боли протяжно. Звук тянется, как вязкая смола. Еще один. Мышцы взрываются болью, работая на пределе возможностей. Глаза зверя вспыхивают пронзительно желтым. Из шкуры вырываются ростки тьмы, свиваясь в огромный жгут. С неба черно-серой молнией падает ворона. Хлопает крыльями, бьет клювом, стараясь добраться до глаз. Зверь ревет, мотает рогами, неведомо как оказавшимся на волчьей голове. Стремительный удар тьмы достает кружащую серобокую внезапно, проходит прямо сквозь маленькое тело птицы и отбрасывает истерзанную ворону в сторону. Тимир успевает сделать еще пару огромных шагов. Две стрелы со свистом рассекают воздух, но вонзаются в снег, не достигнув цели. И еще. Черный хлыст тьмы щелкает, взвивается в закатном красном небе и жалом нависает над бессильной Турах. Очередная стрела проносится так близко, что щеку Тимира обдает ветром. Хлыст устремляется вниз. «Я успею!» Тимир прыгает. Земля ударяет в колени, он проскальзывает вперед, разворачивается всем телом и выбрасывает руку вперед и вверх. Сильные пальцы сжимаются на кипящей тьме. Кожу обдает нестерпимым жаром. Плоть плавится, но Тимир наматывает на руку мрак, не давая ему добраться до Турах. Мышцы каменеют, затем обращаются в сталь, и Тимир дергает черный хлыст в сторону. Мрак трещит, рвется, оплывая по руке кузнеца. И тут в спину оленя вонзается стрела. Она входит неглубоко, но зверь дергается, отскакивает в сторону. Даже сквозь безумную боль, терзающую покрытую черным пламенем руку, Тимир ощущает, зверь меняется. В его морде становится чуточку меньше волчьего, но больше человеческого. Как это возможно? Неужели Табата? Зверь смотрит вдаль и, забыв о Турах и Тимире, устремляется через замерзшую реку туда, где на фоне пылающего красным неба еще видна фигура удаляющегося Суадолбы. Тимир бросает взгляд на Турах. Без сознания, но грудь мерно вздымается. И только тогда он падает на красно-черный снег, позволяя боли захватить себя целиком. Распахнутые глаза заливает кровь. Турах моргает и понимает, что кровь не ее. Вообще не кровь. Это растекается алыми потоками по небу раненое солнце. Она прислушивается к ощущениям, цела. Царапина на руке не в счет. Но почему же тогда так больно, будто вырвали из души кусок, оставив сосущую пустоту на месте чего-то важного? Кого-то важного? Турах отказывается верить. Нет, нет, нет, этого не может быть. Удаганка знает, где серобокая. Даже не слышала ее голоса в своем сознании. Непривычная тишина наваливается, подминает под себя. Вместо нити, связывающей их с серобокой, кажется всю жизнь пустота. Турах переворачивается на живот и находит взглядом черно-серое тельце на снегу. Крылья вороны расправлены, даже погибшая, она продолжает свой полет. Турах хватает ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, пока горе не выливается в крик. Боль течет из нее сквозь побелевшие от холода губы. Турах кричит долго, горло перехватывает, сжимает подступающим плачем. Она падает на снег, прижимает мокрую щеку к его холодной, шершавой поверхности и замечает лежащего рядом Тимира. Тимир — испуг. В ее голосе такой испуг, что Тимир находит в себе силы не только открыть глаза, но и даже улыбнуться уголками губ. Она склоняется над ним. Растрепанные косы падают на грудь кузнеца. Турах! Ее лицо мокро от слез, а в темных глазах боль. Она замечает все еще дымящуюся, безжизненно черную руку Тимира и судорожно сгребает снег ладонями, чтобы остудить ожог. «Сейчас, сейчас, подожди. Не надо, не надо, послушай». Когда Турах притрагивается к его коже, Тимир дергается. Нужно сказать ей. «Да послушай же, Турах, я видел его». «Конечно, видел, все еще не понимая, соглашается Турах. Ей кажется, что он бредит. Сейчас я сниму боль, успокойся». «Я видел Табату. Он жив, и он борется, слышишь?» Ладони Турах застывают на полпути, так и не коснувшись израненной плоти. «Он ушел туда, за Суадалбы. Но Табате нужна помощь, он не справится один, иди. Со мной все будет хорошо». Турах смотрит Тимиру в глаза и кивает. Со стороны склона раздается окрик. Турах оборачивается. «Я ранил его!» — кричит Сергех. «Не сильно, но ранил, я уверен». «Позаботьтесь о Тимире!» — бросает Турах, обрадованная, что кузнец не останется здесь один. «И о ней, о Серобокой. Мне нужно догнать Табату». Суадалбе оглянулся. Меж пылающим небом и блеском льда, отражающим на холодной поверхности небесный огонь, несся олень, поймав силки рогов алый кругляш солнца. Суадалбы выругался, перехватил бесчувственную Алтаану и прибавил ходу. Оторваться не получится, но хоть встретить врага на твердой земле, а не на скользком льду. До противоположного берега, пологого и ощетинившегося лесом оставалось немного. Хрупкая Алтаана была ношей почти невесомой, но израненная тьмой спина горела. Раны подтачивали силы полуабааса, замедляя его бег. И все же мрачная решимость не покидала Суадалбы, пока он жив, неведомый не получит Алтаану. Снег захрустел под ногами, Суадалбы ступил на берег и снова оглянулся. Олень приближался. За спиной зверя по пылающему льду двигалась черная точка. Или показалось? Окинув взглядом берег, Суадалбы приметил разлапистую сосенку на каменистом выступе и двинулся к ней. Будет лесная красавица оберегать Алтаану? Снег оказался глубже, чем он предполагал. Провалившись выше колена на первом же шаге, полуабаас понял, что добраться до сосенки не успевает. Громовые удары копыт бились за спиной, нарастая. Земля дрожала, норовя выскользнуть из-под ног. Суадалбы шагнул назад, выбираясь из снежного плена. «Значит, здесь». Лед жалобно затрещал под мощным двойным ударом. Суадалбы развернулся. Сам человек лишь наполовину, он всякое видел в Нижнем мире. Но стоящее у самой кромки льда существо даже ему казалось невообразимым. Шерсть на теле оленя слиплась от крови и торчала колтунами, среди которых тут и там копошились смрадные щупальца тьмы. Семь костяных отростков венчали его голову могучей короной, но морда у существа была не оленья и даже не волчья, как это было там, на противоположном берегу. На Суадалбы смотрело жуткое смешение благородного оленя с волчьим оскалом и почти человеческими глазами. Черты существа текли, то заостряясь волчьей мордой, то вновь уподобляясь лицу. Суадалбы, как завороженный, следил за этими изменениями. В очередной раз оскал поплыл, исчезая, и зверь прорычал. «Отдай, Абаас!» Суадалбы вздрогнул, различив людскую речь. Нахмурился, отрицательно покачал головой. Зверь взревел дико и ударил копытом. Покоящаяся в руках полуабааса Алтаана вдруг шевельнулась, выдохнула едва слышно. «Табата!» — произнесенное ей имя резануло Суадалбы по самому сердцу. Больнее, чем огонь, терзавший его спину. Больнее, чем все, что полуабааз испытывал за свою жизнь. «Табата!» — янтарные глаза распахнулись, Алтаана взглянула в окаменевшее лицо Суадалбы, перевела взгляд на рогатое существо с человечьими глазами и волчьим оскалом и потянулась к нему. «Пусти, Суадалбы!» Алтаана не кричала, не требовала, она просила. Так просит, уже зная, что ответ будет утвердительным. Сердце Полуабааса дало трещину. Все напрасно. Что бы он ни сделал для Алтааны, как бы ее ни оберегала, она любит этого слабака Уюна, едва не погубившего ее. Дважды. Трижды. Сколько бы раз Табата не поставил ее жизнь под угрозу, Алтаана будет любить его. Что же тогда остается Суадалбы? Бережно спустив Алтаану на землю, он поддержал ее, давая возможность привыкнуть, устоять на ослабевших ногах. Глаз со зверя Суадалбы по-прежнему не спускал, но тот не двигался. Только беспрестанно меняющиеся черты зверя говорили о том, какая внутренняя борьба кипела внутри него. Благодарно сжав руку Суадалбы, Алтаана шагнула вперед. Снова этот кошмар. Снова хрупкая девушка против неведомого. Но теперь Суадалбы будет рядом. Он шагнул за Алтааной так, чтобы видеть зверя и мгновенно подхватить ее в случае опасности. Алтаана шла молча, не отводя взгляда от существа. Суадалбы чувствовал себя рядом с ней трусом. Он вздрагивал каждый раз, когда плети тьмы на шкуре зверя хищно ощетинивались, а карие глаза подергивались желтизной. Но Табата держался, не позволяя злу в своей душе взять верх. Надолго ли его хватит? Вдруг какой-то низкий, нежно ракочущий звук развелся над рекой, исподволь вплелся в застывший в ожидании мир. Зверь переступил тревожно, застриг ушами и замер, вслушиваясь. Черные щупальца безвольно обвисли. Мелодия тянулась, успокаивая. Что происходит? Полуабаас отвел взгляд от зверя, ища источник звука. За спиной оленя в кроваво-красном мареве заката стояла удаганка. Под ее плавно двигающимися пальцами сновал язычок хамуса. Поймав взгляд Суадалбы, Турах кивнула и прикрыла глаза. Алтаана сделала еще один плавный шаг и замерла напротив зверя. Суадалбы не мог видеть, но ему показалось, что она улыбается. Кромешный мрак поредел, пропуская в себя мягкий янтарный свет. Сначала слабый, он набирал силу постепенно, как набирают ее плоды рябины, рдея под лучами летнего солнца. Из теплого сияния возникла девушка с едва достающими до плеч медными прядями. Умун взревел, устремился вперед. «Не тронь ее!» — раздался уверенный, властный голос Табаты. Смердящая тьма наткнулась на волю Уюна, как на стену, схлынула, не достигнув границы света. Умун зарычал, давясь ненавистью и бессилием. «Ты никого больше не тронешь, неведомый!» — зазвенел другой голос. Из тьмы выступила черноглазая удаганка, встала слева от Алтааны. За спиной Турах покоились два черных крыла. «Нет больше твоей власти надо мной!» Исхудавший, бледный Табата обратился к едва различимой во тьме волчьей морде Умуна. Голову Уюна венчала корона из семи оленьих рогов, украшенных серебряными бубенцами. «Трое против Умуна, ни живого и ни мертвеца. Не слишком ли мало?» «Глупец!» — визгливо заскрежетал неведомый, сверкая желтыми глазами. Он смотрел только на Уюна, слабое звено этой цепи. «Тебе не прогнать меня! Загляни в себя, на самые задворки своей души! Слишком долго уживались мы под одной шкурой. Щупальцы тьмы укоренились в тебе, срослись с тобой, шаман. Я — это ты, твоя зависть, твоя ненависть, твои страхи и бессилие. Ты не сможешь вырвать кусок самого себя». Табата побелел, признавая правоту неведомого. Нерешительность заплясала в его глазах. «Ну и что?» — бросила во тьму Алтаана. Она нащупала руку Табаты, сплела свои пальцы с его. «Зависть, отчаяние, злость, даже ненависть — все это не чуждо никому из людей. Но им противостоят добро, сострадание, любовь. И в Табате они сильнее тьмы. Если когда-нибудь, хоть на миг, тебе, Табата, почудится, что это не так, посмотри в мои глаза, они подскажут». Табата благодарно сжал ее тонкие пальцы. Уверенность вернулась к нему. Уюн шагнул вперед. Алтана и Турах шагнули следом. «Прости меня, Табата. Прости за все. Не я вмешалась в ту охоту, но я виновата. Я чувствовала недоброе, но не предупредила. Понадеялась на свою силу. Знаю, Турах, знаю. И я виноват куда больше, чем ты. Я завидовал тебе. Завидовал настолько, что перестал верить. Обвинил тебя в том, что маленькая, готовая всем и каждому прийти на помощь Турах, просто не могла сотворить. Из-за меня погиб старый Чурун, из-за меня едва не погибла ты. Несчастья лежат на плечах нас обоих. Каких же дров мы наломали, Табата, каких же дров? Но вместе мы сможем хотя бы не допустить новых несчастий». Слезы текут по лицу. Турах тянется сквозь мрак к тому мальчику, что был ей и другом, и соперником. Тянется изо всех сил, и вот их пальцы сплетаются, замыкая тьму в кольцо. Умун мечется внутри, обжигаясь о теплый свет, льющийся от всех троих, ищет слабое место, бросаясь то на одного, то на другого, вытаскивая наружу все худшее, что есть в их израненных душах. Турах захлестывает волна одиночества, страшной покинутости. Она задыхается, вспоминая испуганные взгляды бывших товарищей по играм. Ужас в глазах матери, отшатнувшейся от нее, когда ей так нужна была любовь и поддержка. Одна. Снова одна. Турах словно уменьшается в размерах. Прожитые годы сползают с нее, обнажая потерянную, всеми оставленную девочку. Еще немного, и она попятится, сдаваясь под натиском тьмы. «Не бойся. Я с тобой», — раздается над самым ухом знакомый голос. Вот только чей? Табаты? Алтааны? Да и один ли это голос? Слова множатся, «я» превращается в «мы», эхом отдаются в них знакомые интонации, нежность матери, спокойная уверенность отца, насмешка старого Чуруна, глубокий голос Таяха Уюна, металлический звон молоточков о наковальню в голосе Тимира. Турах бросает взгляд через плечо. «Живые и погибшие». Родные и едва знакомые встают тени за спинами, борющихся с натиском тьмы. Тыгыны и охотники, старый шаман, Саметей и три его сына, Берген и Сергех, старая Юкагирка, лица. Последними за правым плечом Табаты возникают двое, сын и отец, заточившие некогда Умуна Варангас. Тьма ослабевает, едва трепещет под их натиском и вдруг сворачивается клубком, замирает под полотном света. Она не уйдет. Останется в душе Табаты, но вместе, если нужно будет, вместе они снова ее победят. Суадалбы смотрел и не верил своим глазам. Опали один за другим черные щупальца. Замерцала, истончаясь, фигура оленя. И вдруг совсем пропала, словно и не было никогда. У самой кромки льда, между Турах и Алтааной, стоял высокий, тощий парень, в изодранной коричневой дахе. Голову его венчала семирогая корона. Суадалбы моргнул, отгоняя наваждение. Да это же просто украшение на шаманской шапке. Табата открыл глаза. Алтаана. И вот они уже обнимаются. Пылающее алым солнце скрывается за каменными столбами на противоположном берегу. Благодарят. И ведь Абаас, меня сожри, искренне благодарят. А за что? За то, что хотел Суадалбы похитить бесчувственную Алтаану? Чем же тогда полу-Абаас лучше Кудустая? Тем, что отказался от своей затеи, успокаивает его Удаганка. Суадалбы от этого не легче. Он смотрит на них, на Турах, пытающуюся облегчить боль в искалеченной руке Тимира, на Алтаану и Табату в обнимку сидящих у костра, и сосущее одиночество заполняет его душу. Снова сам по себе, снова никому не нужен. «Уйду», — в очередной раз решает он. Но ночь застает его все на том же месте, дежурящем у костра под звездным небом. В ночи раздается тихий шорох крыльев. Сердце Турах сжимается, это не серобокое. Не будет больше ни бесед с крылатой подругой, ни совместных полетов над убегающей за горизонт тайгой. И все же нужно попрощаться. Она поднимается, стараясь не потревожить спящего рядом Тимира. замерший у костра Суадалбы вопросительно поворачивается к ней. Натурах качает головой. «Все в порядке, сиди». Полуаббасу сейчас нелегко. Турах чувствует гложущую его вину. Напрасную, ведь именно его бешеный порыв помог Табате очнуться. И все же слова утешения Суадалбы не нужны. Он сам должен найти силы простить себя и жить дальше. У Тураха этой ночью своя боль. Она подхватывает лежащее на снегу тельце серобокой и направляется в чащу. Вороны ждут. Удаганка чувствует еще один взгляд. Табата тоже не спит. Боится ли вновь оказаться беззащитным перед тьмой, что навсегда укоренилась в его душе? Или просто сон не идет? Уюн знает, куда и зачем направляется Турах. Не может не знать. Знает и то, что ворона защищала Удаганку и пала, сраженная Умуном. Будет ли это знание тревожить его совесть? Турах не в силах винить Табату, не его то была воля. Крылья серобокой застыли. Не взмахнет она больше ими, поднимаясь в небо. Турах снова кажется, что ворона продолжает свой полет там, куда живым нет хода. Она отходит от лагеря недалеко. Вон пляшет между деревьями рыжий отцвет костра. Кладет серобокую на белеющий снег и поднимает голову к небу. Крарх-кра! Утробный звук разносится по лесу. На зов Удаганки эхом откликаются вороны. Срываются с ветвей ближайших деревьев, подхватывают ее поминальную песню. Черные крылья кружащих в небе птиц затмевают звезды. Вороны водят хоровод над погибшей сестрой, пронзительно каркая. Их мечущиеся тени накрывают Турах. «Спасибо тебе, сестра. Спасибо за все». Слезы застывают на щеках ледяной коркой. Удаганка вскидывает руки в стороны. «И прощай». Из груди рвется клекот. Руки покрываются перьями, превращаясь в крылья. И вот срывается в небо еще одна черная птица, присоединяясь к вороньему хороводу. «Спи», — шепчет Табата, открывший глаза Алтаане. «Все хорошо. Это вороньи похороны».